Политическое сознание и идеология. Понятия и функции политического сознания. Политическое сознание представляет собой очень сложный феномен. Не случайно в научной литературе нет единого толкования данного понятия. У Александра Демидова под политическим сознанием имеются в виду многоотраслевые проявления человеческой духовности, отражающие деятельность механизмов политической власти и направляющие поведение людей в сфере политических отношений. Исследователи Евгений Макаренков и Валерий Сушков считают, что политическое сознание — это система теоретических и объединенных знаний, оценок, настроений и чувств, посредством которых происходит осознание сферы политики социальными субъектами — индивидами, группами, классами, общностями. Результат и процесс отражения, освоения политической реальности с учетом социальных интересов людей являются сущностью политического сознания. Сознательное восприятие политической действительности приводит к тому, что все социальные слои и группы начинают проповедовать политические идеи, теории, взгляды, интересы и выражать свои настроения и чувства. Это и есть основное содержание политического сознания. В организации и функционировании власти политическое сознание выполняет следующие функции. Первое. Познавательная функция. Представляет систему знаний об окружающей политической действительности. Второе. Оценочная функция. Способствует ориентации в политической жизни, оценке политических событий. Третье. Регулятивная функция. Дает ориентиры относительно политического участия. Четвертое. Интегрирующая функция. Способствует объединению социальных групп общества на базе общих ценностей, идей, установок. Пятое. Прогностическая функция. Создает основу для предвидения содержания и характера развития политического процесса. Шестое. Мобилизующая функция. Помогает людям осознавать себя гражданами, обладающими правами, свободами и политическими интересами. Пути формирования политического сознания многообразны. Этот процесс может происходить через критическое осмысление, рациональное обобщение и усвоение информации об общественно-политической действительности. Стимулировать его развитие может осознание целей партийного или иного политического движения и присоединение к нему. Нельзя забывать и об эмоциональном приобщении, обретении веры в справедливость тех или иных политических идеалов. Политическое сознание возникает при условиях: а. Осознание человеком своей групповой принадлежности, групповой идентичности. Б. Уяснение человеком своей принадлежности к определенным политическим позициям, уточнение своего гражданского статуса субъекта, наделенного правами, свободами, возможностями влиять на власть. В. Понимание невозможности реализации своих групповых интересов без вступления в определенные отношения с политической властью. Структура политического сознания рассматривается, во-первых, с точки зрения субъекта, и, во-вторых, с точки зрения отражения глубины действительности. С точки зрения субъекта она включает: первое. Массовое сознание. Это реально действующее политическое сознание той или иной массовой общности людей, участвующее в политической жизни и влияющее на нее. Его состояние выражают общественное мнение, общественное настроение и действия масс. Массовое сознание может как стимулировать политическую деятельность многих людей, привлекая внимание и социальную энергию к решению той или иной социальной проблемы, так и существенно затруднять и деформировать ее, если эта проблема на самом деле не так важна и актуальна. Политическая практика поэтому постоянно и настойчиво рождает потребность выхода за рамки чисто эмоционального реагирования на политические события, непосредственного фрагментарного отражения политической реальности. Второе. Групповое сознание. Обобщенное сознание конкретных больших, классы социальной группы и слои, и малых, политическая элита, группа давления, групп, связанных с политической сферой. Третье. Индивидуальное сознание. Система познавательных, мотивационных и ценностных компонентов, обеспечивающих познание личностью политики и участие в ней. Таким образом, чем выше культура политического сознания масс общества, тем больше шансов для развития демократии и создания правового социального государства. Если рассматривать политическое сознание с точки зрения глубины отражения действительности, то можно выделить два его основных элемента. Первое — это сознание обыденное, формирующееся на базе жизненного опыта людей и обладающее такими характерными чертами, как противоречивость, отрывочность, отсутствие систематизированности, повышенная эмоциональность, устойчивость и инерционность влияния на поведение. Обыденное сознание выражается в общественной психологии. Второе — это научно-теоретическое сознание, формирующееся определенными социальными группами на основе целенаправленного исследования политического процесса, обладающего такими чертами, как целостность, систематизированность, способность к прогнозированию. Научно-теоретическое сознание находит свое отражение в политической идеологии. Понятие политической идеологии. Любой субъект политики нуждается в идеологии, представляющей средства духовного сплочения и руководства. Оно направляет поведение людей в сфере политических отношений, формирует волю, стремление к политическому действию, мобилизует их активность, регулирует поведение и способствует социальной интеграции группы, вовлеченной в политическое действие или готовящейся к нему. Термин «идеология» ввел в политическую науку французский исследователь Антуан Дестю де Тросси в конце XVIII века, который означал «науку об идеях», предпочтение определенных социальных групп в конкретно исторических условиях. В дальнейшем значение термина сильно трансформировалось, а содержание оказалось размытым. На самом деле идеологии стали зарождаться еще в XIV веке, в эпоху Возрождения, когда стало происходить освобождение общественного и индивидуального сознания от религии. Веком классических идеологий принято считать эпоху Просвещения, сформировавшую рационалистическое политическое мышление. Идеология в обществе обусловлена теми функциями, которые она выполняет. Политические идеологии включают ценности, которые, выступая в качестве политического мировоззрения, обладают силой веры. Исходя из этого, многие исследователи выделяют следующие функции идеологии. Первое. Ориентационная. Она выражается в том, что, включая в себя основополагающие представления об обществе, социальном прогрессе, личности, власти, идеология задает систему смыслов и ориентацию человеческой деятельности. Второе. Мобилизационная функция. Она предлагает идеалы более совершенного общества и мобилизует общество и социальные группы на их достижение. Третье. Интегративная. Наделяет смыслом политические действия в пределах предлагаемых моделей и программ, поднимает их значимость в противоположность частным интересам и направлена на сплочение членов той или иной партии или движения, привлечение союзников и сочувствующих. Четвертое. Амортизационное. Служит ослаблению социальной напряженности в ситуации, когда возникает несоответствие между потребностями общества, группы, индивида и реальными возможностями их удовлетворения. Пятое. Разграничительное. Отличает политические ориентации, программы и позиции различных партий и ориентировано на непосредственные политические реалии и действия, на конкретный политический процесс. Всякая политическая идеология стремится подавить другие идеологии, заявить о своем великом призвании, изменить мир и использовать все во имя реализации выдвинутой идеи. Однако идеологию нельзя путать с пропагандой, хотя они между собой тесно связаны.